Вода, стоявшая на площадке во всех углублениях, была почти желтого цвета. В мелких лужицах зеленовато-серая, почти под цвет гравия, которым площадка была посыпана, только светлее. И, конечно же, больше блестела. Внизу в лесу шумел ручей. Гулко рокотала какая-то техника. Раньше я никогда тут не был и подошел к обрыву посмотреть, что там под кручей. От дома, стоявшего надо мной на опушке, тянулась вниз широкая и крутая каменная осыпь. Под ней простиралось желтое болото. За ним начинался густой сосновый бор. В просветы между стволов я различил зеленую бытовку и желтый генератор, он и рокотал. Вдруг кто-то включил отбойный молоток. Я не видел его, но, слыша этот звук, такой грохочущий и монотонный, сопровождаемый тонким пронзительным визгом, вгрызающегося в камень металла, ошибиться было невозможно. Я повернул назад и увидел Гейра, он кивал головой в такт крутящейся скакалки, чтобы поймать ритм перед тем, как туда заскочить. Но на этот раз у него не получилось. Ступня зацепила скакалку на первом же прыжке, а когда крутившие веревку девчонки возобновили свое монотонное занятие, он уже трусил мне навстречу. После него под веревку ловко скользнула Анна Лизбет. Но не успела она встать на позицию, как скакалка хлестнула ее по плечу. Мне даже почудилось, что она сделала это нарочно. «Может, пойдем, Сульвей?» — позвала она. Сульвей кивнула и вышла из очереди. Обе девочки подошли к нам. «Что будем делать?» — спросила Анна Лизбет. «Может, поищем бутылки?» — предложил я. «Ага, давайте», — сказал Гейр. «А куда идти? Где бывают бутылки?» — спросила Анна Лизбет. «На обочине шоссе», — сказал Гейр. «И еще в лесу у детской площадки, возле бараков. Иногда на мысу. Но не осенью, конечно». «На автобусной остановке», — сказал я, — «и под мостом». «Один раз мы набрали их целый мешок», — сказал Гейр. «В канаве возле магазина нас давали на 4 кроны». Сульви и Анна Лизбет посмотрели на него с уважением. «Но ведь это я предложил искать бутылки. Это я придумал, а не Гейр». Мы сами не заметили, как уже спускались с горы. Небо было серое, как сухой цемент, ни ветерка в кронах деревьев, притихших, словно затаившись. Кроме сосен, конечно. Эти стояли, как всегда, открыто и вольно устремленные к небу. Они как бы взяли паузу, а ели, словно погрузились в себя, в собственный сумрак. Лиственные деревья, тонкие, с хрупкими веточками, словно насторожились и боязливо замерли. А старым дубам, росшим по ту сторону дороги, к которой мы спускались, тем ничего не было страшно, только одиноко. Но они не боялись одиночества, они столько лет тут уже простояли, а сколько еще оставалось впереди? «Там, под дорогой, проходит труба», — сказала Анна Лизбет, показывая на спускающийся к дороге откос. Откос был покрыт черной, только что вскопанной землей, на ней еще не выросло ни одного цветка. Мы спустились туда. Действительно, под дорогой пролегала труба, сделанная из бетона, диаметром, наверное, чуть больше, чем 50 сантиметров. «Вы когда-нибудь лазили через нее?» — спросил я. Они замотали головами. «Давайте попробуем», — сказал Гейр. Он стоял, нагнувшись над трубой, положив руку на верхний край и заглядывал внутрь. «А если мы там застрянем?» — сказала Сульвей. «Мы с ним слазаем», — сказал я. «Вы постойте с другой стороны и ждите, когда мы покажемся». «А вам не страшно?» — спросила Анна Лизбет. «Чего тут страшного?» — сказал Гейр и взглянул на меня. «Ну, кто первый?» «Давай ты», — сказал я. «Окей», — сказал он, нагнулся и просунулся по пояс в трубу. Я понял, что там слишком тесно, чтобы проползти на четвереньках, но по-пластунски, пожалуй, можно. Извиваясь, Гейр заполз в трубу и через несколько секунд в ней исчез. Я взглянул на Анну Лизбет, наклонился и сунулся головой в трубу. В ноздри шибанул затхлый запах. Упершись локтями в стенки, я, как гусеница, заполз в трубу всем телом. Оказавшись внутри, я выпрямился, насколько возможно, приподнялся и, упираясь в нее локтями, коленками и ступнями, начал продвигаться в темноте. На первых метрах я еще видел Гейра, как ползущую впереди тень, но затем он скрылся в сгустившейся тьме. «Ты тут?» — крикнул я. «Да», — откликнулся он. «Тебе страшно?» «Немножко, а тебе?» «Да, немножко». Вдруг все затряслось. Должно быть, по дороге проехала машина, наверное, грузовик. А вдруг труба проломится? Или вдруг она дальше сузится, и мы застрянем? В кончиках пальцев рук и ног завибрировала приближающаяся паника. Это чувство было мне уже знакомо. Она появлялась, когда, карабкаясь по скале, вдруг чувствуешь, что не можешь пошевелиться. Тогда я замирал в неподвижности, не в силах сдвинуться вверх или вниз, прекрасно осознавая, что шевелиться надо, и только мои движения могут вывести меня из такого положения, но двинуться я не мог. Надо, а я не могу. Надо, а я не могу. Надо, а никак. «Ты все еще боишься?» — спросил я. «Немножко. Ты слышал машину? Вот еще одна». Вокруг снова почувствовалось легкое сотрясение. Я остановился и замер. В трубе то и дело попадались лужи, вода начала затекать под непромокаемые штаны. «Я вижу свет!» — крикнул Гейр. Я вспомнил, какая ужасная тяжесть давит на трубу сверху, что толщина трубы всего несколько сантиметров. Сердце так и забилось, и вдруг мне захотелось выпрямиться. Это желание неудержимо росло, но упиралось в невозможность. Бетонная стена стискивала меня, как чехол, я не мог шевельнуться. Иногда Ингве садился на меня верхом, когда я лежал в постели под одеялом, притиснув так, что я не мог пошевелиться. Одеяло стягивало мне грудь, мои руки он зажимал в своих, ноги были зажаты под его телом и туго натянутым одеялом. Он делал так, потому что знал, хуже для меня ничего быть не может. Потому что знал, после нескольких минут обездвиженности я впаду в панику. Я изо всех сил попытаюсь высвободиться, а когда это не получится, потому что он держал меня, не давая пошевелиться, начну орать, что есть мочи. Я орал и орал, как одержимый, да я и превращался в одержимого, одержимого страхом. Я не мог освободиться, я был крепко стиснут со всех сторон и орал, пока хватало дыхания. Сейчас сердце у меня сжималось от того же самого чувства. Я не мог пошевелиться. Панический страх усиливался. Я понимал, что нельзя думать о том, что я не могу подняться и выпрямиться. Надо просто терпеливо ползти дальше, и это единственное спасение, но я не мог. Единственное, о чем я мог думать, это о том, что я не могу пошевелиться. «Гейр!» — позвал я. «Я почти уже выполз!» — крикнул он в ответ. «Как ты там?» «Я застрял!» — несколько секунд стояла тишина, затем Гейр крикнул. «Я могу вернуться и помочь тебе. Сперва только надо вылезти и повернуть обратно». Я уже вдыхал панику, как воздух, потому что она вышла из меня и оказалась вокруг. Я переместил локти и подтянул за ними коленки. Материя стеганой куртки терлась оверх цементной трубы. Всего несколько сантиметров отделяли меня от нависшей глыбы земли и камней. Я остановился, ноги и руки обмякли. Я лег плашмя на дно. Что теперь подумают обо мне Анна, Лизбет и Сульвей? Нет-нет, но тут паника снова усилилась. Я не могу сдвинуться с места. Я зажат. Я не могу сдвинуться. Меня зажало. Я не могу сдвинуться с места. Где-то впереди показалось какое-то движение, скребущее по цементу материя. Я услышал громкое дыхание Гейра. Его невозможно было не узнать. Он любил дышать ртом. И тут я увидел его. В темноте забелело его лицо. «Сильно застрял?» — спросил он. «Нет», — сказал я. Он схватился рукой за мой рукав и потянул меня к себе. Я приподнял спину и передвинул сначала один локоть, потом другой, одну коленку, потом другую. Гейр стал отползать назад, не отпуская мой рукав, и хотя не он тащил меня вперед, а я полз сам, ощущение было такое, что это он меня вытаскивает, а его белеющее впереди лицо, сейчас по лисьи заострившееся и необыкновенно сосредоточенное, помогло мне не думать о темной трубе и о том, что я не могу сдвинуться, и я поэтому двигался шаг за шагом, преодолевая мокрую бетонную поверхность. Впереди становилось все светлее и светлее, пока, наконец, Гейр не вылез из нее ногами вперед, выпал снаружи, и я высунул голову на белый свет. Анна, Лизбет и Сульвей стояли возле самого отверстия и смотрели на меня. «Ты что?» — «Застрял?» — спросила Анна Лизбет. «Да», — сказал я. «Немножко. Но Гейр помог». Гейр потер ладони, отряхивая налипшую грязь, затем отряхнул штаны. Я встал и расправил спину. Под серым небом раскинулся бескрайний простор. Все предметы вырисовывались пронзительно четко. «Пойдем к Малым Гавайям», — предложил Гейр. «А что? Пошли». Было чудесно бежать по лесной подстилке. Поверхность воды в маленьком озерце отливала чернотой. Деревья на двух крошечных островках застыли в неподвижности. Мы подвое перескочили каждый на свой островок. Мы с Анной Лизбет на один, Сульви и Гейр на другой. Губы у Анны Лизбет были такие подвижные, они так легко расплывались в улыбке, иногда даже сами по себе, когда глаза не принимали в этом участие. Судя по всему, ее губы отзывались на каждое движение мысли. Что-то приходило ей в голову, и тотчас алая и нежная приоткрывалась, обнажая твердую белизну зубов. Порой это сопровождалось возгласом или радостным блеском глаз, иной раз независимо ни от чего. «Вы будете моряки», — сказала она внезапно. «И вот вы возвращаетесь к нам из плавания. Мы давно не видались. Будем в это играть?» Я кивнул. Гейр тоже кивнул. Обе девочки перескочили на берег озерца и отошли в лес под деревьями. «Можете приходить!» — крикнула Анна Лизбет. Мы пришвартовались, затем сошли на берег и пошли им навстречу. Но им не дождаться было, пока мы там возимся. Анна Лизбет нетерпеливо переминалась с ноги на ногу и вдруг бегом пустилась навстречу. Подбежав прямо ко мне, она заключила меня в объятия и крепко прижалась щекой, касаясь моей щеки. «Как же я соскучилась по тебе!» — воскликнула она. «Ах, дорогой муженек!» — затем отступила на шаг. «Еще раз!» Я отбежал к озерцу, перескочил на островок, дождался, когда Гейр окажется на другом, и мы повторили все снова, с тем различием, что на этот раз возвращались бегом. Снова она меня обняла. Сердце у меня колотилось, потому что я не просто стоял в глубине леса под таким далеким небосводом, но и погрузился в глубины самого себя и оттуда глядел на распахнувшиеся мне светлые сияющие высоты. От ее волос пахло яблоком. Сквозь материю толстой стеганой куртки я ощущал ее тело. Щека, прижавшаяся к моей, горела огнем. Мы трижды сыграли в эту игру, затем побрели дальше в лес. Уже через несколько метров начался спуск, а поскольку на склоне росли главным образом лиственные деревья, подножие горы было завалено красными, желтыми и бурыми листьями, которые расстилались ковром между стен, образованных древесными стволами. Где-то журчал ручей, рощица сузилась вокруг тропинки, круто спускавшейся к проезжей дороге, которую мы не видели, пока не приблизились к ней на расстояние в несколько метров. По ту сторону, за полого спускавшимся полем, открывался пролив, глинисто-серый, а раскинувшееся над ним небо казалось чуть светлее. По дороге мчались машины, так что мы, идя вдоль нее, прижимались к кювету. Бутылки, которые мы находили здесь раньше, всегда были новенькие и блестящие. Те же, что попадались в лесу, иногда были облеплены сухой травой и листьями. А иногда в них оказывалось полно мелких лесных тварей. Поднять такую бутылку было все равно, что взять в руки ком земли. Но сегодня что-то ни одной бутылки не попадалось. Поравнявшись с домом Ларсона, полуразвалившимся строением барачного типа, когда-то бывшим одним из зданий крестьянской усадьбы, а теперь доживавшим свой век на клочке между дорогой и лесом, Ларсон, как и мой папа, служил учителем и, по слухам, не раз приходил на работу пьяным. Мы перешли через дорогу и зашагали по гравию обочины Гамле-Тюбакино. Попутно мы посматривали, не попадется ли бутылка, но уже без прежнего энтузиазма. Вскоре мы вступили на территорию поселка, старые белые домики среди старых садов, засаженных фруктовыми деревьями и ягодными кустами. Все краски в долине, через которую мы проходили, были такими яркими, а листья били в глаза желтизной, отливающей в красный цвет, так что казалось, я иду по дну ящика, крышкой которому служит небо, а стенами поднимающиеся со всех сторон склоны. Через несколько сотен метров мы подошли к просторному участку с поднимающимся по склону газоном, за которым начинался лес. Домик на самом верху был до странности маленький, учитывая величину участка. К нему вела посыпанная песком дорожка, и мы остановились у почтового ящика, где она начиналась, потому что наверху за домом, на берегу падавшего каскадом из лесной чащи ручья, стояла пожилая женщина и пыталась вытащить из него застрявшее дерево. Дерево было раза в три длиннее ее роста, с раскидистой кроной из тоненьких веточек. Каким-то образом она, по-видимому, нас заметила, потому что вдруг выпрямилась и посмотрела в нашу сторону. Замахала рукой не в знак приветствия, а жестом к себе, то есть хотела, чтобы мы подошли. Мы со всех ног бросились к ней вверх по песчаной дорожке через размокшую лужайку и встали перед ней и ждем. «Вы с виду такие сильные», — сказала она. «Как думаете, не могли бы вы помочь старушке? Я хотела вытащить это дерево из ручья, оно тут крепко застряло». Польщенные, мы принялись за работу. Гейер подошел к воде как можно ближе и схватился за одну ветку. Я сделал то же самое с другой стороны. А Анна, Лизбет и Сульвий взялись за ствол. Сначала дерево не поддавалось, но тогда Гейер стал подзадоривать нас. Раз-два взяли, раз-два взяли. Мы налегли дружно и понемногу вытянули дерево. Тут с другой стороны его подхватил ручей и своим напором повернул в нашу сторону. Но мы держали его крепко, не отпуская, и в конце концов вытащили на берег. «Ну, какие же вы молодцы!» — похвалила старушка. «Огромное вам спасибо! Сама бы я уж точно никогда с ним не справилась. Ничего не скажешь, вы настоящие силачи. Подождите здесь, сейчас я принесу вам награду». Глядя себе под ноги, она прошла к дому и скрылась за дверью. «Как думаете, что она нам даст?» — спросил я. «Наверное, печенье», — сказал Гейр. «Или пакет булочек», — сказала Анна Лизбет. «По крайней мере, у моей бабушки они всегда есть». «А я думаю, яблоки», — сказала Сульвей. И как только она сказала, я тоже поверил, что яблоки, потому что напротив через дорогу росло много яблонь. Но когда она снова вышла и, также согнувшись, пошла в нашу сторону, руки у нее оказались пустые. Неужели у нее ничего не нашлось? «Вот, смотрите», — сказала она, — «вот вам маленькая благодарность за помощь. Кому дать в руки? Она одна на всех». Она протянула нам монету, это были 5 крон. «Пять крон!» «Я могу взять», — сказал я, — «большое вам спасибо». «Это я вам должна быть благодарна», — сказала старушка. «Ну, всего вам доброго». Обрадованные, мы бегом побежали вниз и машинально зашагали по той же дороге, по которой пришли, на ходу обсуждая, как поступить с деньгами. Мы с Гейром хотели, не откладывая, пойти в магазин и накупить на всех конфет. Анна, Лизбет и Сульвий тоже собирались купить конфет, но идти в магазин не сейчас, время уже подошло к полудню, и нам пора было возвращаться домой. Мы договорились пока приберечь деньги и купить конфеты только завтра. Дойдя до своей тропинки, Анна, Лизбет и Сульвий отправились домой, а мы с Гейром пошли дальше по дороге к магазину. Дойдя до места, мы не могли утерпеть до завтра, как собирались, 5-кроновая монетка жгла нам карман, кроме нее мы ни о чем не могли думать. Откладывать покупку до завтра мы были просто не в силах и решили купить конфеты сейчас, но пока не есть, а завтра сделать Анне, Лизбет и Сульвии сюрприз. Так мы и поступили. Но едва мы, купив конфет, вышли на дорогу, как встретили папу Гейра, он ехал в своем жуке. Рядом с нами он остановился и, протянув руку, открыл дверцу. «Залезай», — сказал он. «А можно Карлу Уве тоже сесть с нами?» — спросил Гейр. «Нет, потому что мы не домой», — сказал он. «Мы едем в город, так что в другой раз, Карл Уве». «Окей», — сказал Гейр и, повернувшись ко мне, шепнул театральным шепотом. «Смотри, только не ешь конфеты!» Я помотал головой и постоял, глядя, как Гейр садится в машину, и машина трогается. Тогда я подбежал к каменному ограждению и, перескочив через него, бегом помчался по склону к детской площадке, мимо разбитого автомобиля, через футбольное поле и затем через лес по краю болота. Перед тем, как появиться в поле видимости домашних, я остановился и переложил конфеты из пакета, рассовав их по всем четырем карманам куртки. Бросив пустой пакет, я выскочил на дорогу, спустился вдоль торцевой стены дома, в которой светилось окно гостиной, и выбежал на дорожку перед крыльцом. Папина машина стояла на обычном месте, и велосипед Ингве. Маленькая металлическая деталь, к которой крепился руль, сильно отличалась блеском от всего остального. Разве может папа этого не заметить? Я отворил дверь и вошел в дом. Если меня встретит папа, я просто повешу куртку на обычное место. Если же он не покажется из кабинета или из гостиной, я поднимусь наверх в куртке, спрячу конфеты в комнате и спущусь вниз уже с пустыми карманами. Если он тогда встретит меня и спросит, почему я бегал в куртке наверх, я скажу, что мне так приспичило в туалет, что я не успел ее снять. В доме не было слышно ни звука. Хотя нет, вот, значит, он наверху. Я осторожно снял ботинки и прошел через коридор к лестнице, поднялся наверх и зашел в ванную. Расстегнул молнию, вынул пипиську и пописал. Спустил воду, помыл холодной водой руки, дождался, когда в трубах перестанет гудеть, и только тогда открыл дверь. Метнув взгляд в сторону гостиной, убедившись, что там все тихо, вошел к себе в комнату, отвернул одеяло, повыгребал из карманов конфеты, накрыл их одеялом и вышел на площадку. «Это ты, Карл Уве?» — спросил из гостиной папа. «Да», — отозвался я. Он показался на пороге. «Где ты гулял?» — спросил он. «Ходил в Гамлет-Тюбакен с Гейром», — ответил я. «Что вы там делали?» — губы стиснуты, в глазах холод. «Да так, ничего особенного», — сказал я, радуясь, что совладал с голосом. «Просто гуляли». «Почему на тебе куртка?» «В туалет очень хотел, сейчас сниму». Я пошел вниз, он вернулся в гостиную. Я повесил куртку и снова пошел наверх. Меня тревожило, что конфеты лежат там едва прикрытые. Зажег маленькую настольную лампу с круглым жестяным абажуром, продолговатая лампочка наполнила свой домик желтым светом, сел на кровать, натянул как следует одеяло. «Что еще?» Во мне боролись противоречивые чувства. Я то готов был расплакаться, то меня переполняла кипучая радость. Я вынул книжку про Вселенную, раньше принадлежавшую папе. Он дал мне ее почитать, когда я болел и лежал в кровати. В ней было множество рисунков, изображавших будущие полеты в космос, как они виделись художнику. Они придумали все. Снаряжение астронавтов, форму ракеты, поверхность других планет. Из коридора послышались папины шаги, он открыл дверь и посмотрел на меня с порога. Стоял, не заходя и не говоря ни слова. Я захлопнул книжку и выпрямил плечи, кинул взгляд туда, где лежали конфеты. Из-под одеяла ничего не торчало. «Что у тебя там?» — спросил папа. «Где там?» — удивился я. «О чем это ты? Ничего там у меня нет». «Под одеялом», — сказал папа. Он подошел к кровати и отдернул одеяло. «Ты что, малый, вздумал мне врать?» — сказал он. «Врешь родному отцу?» — он схватил меня за ухо и крутанул. «Я ничего такого не сделал», — сказал я. «Откуда это у тебя вдруг конфеты? Откуда ты взял деньги, чтобы их купить?» «Мне их дала одна старушка», — сказал я, начиная плакать. «Я не делал ничего плохого». «Одна старушка?» — спросил папа и крутанул мое ухо посильнее. «С чего бы эта какая-то старушка стала давать тебе деньги?» «Ой, ой!» — вскрикнул я. «Молчи!» — сказал папа. «Ты мне наврал, я прав?» «Да, но я ничего такого не делал!» — сказал я. «Смотри мне в глаза, когда я с тобой говорю, ты наврал?» Я поднял голову и посмотрел на него. Глаза у него сверкали от злости. «Да!» — сказал я. «А теперь говори, откуда ты взял деньги, понятно?» «Да, но мне правда дала их одна старушка, мы ей помогли». «Кто мы?» «Мы с Гейром и...» «А, вы с Гейром и еще кто?» «Никто, только мы с Гейром». «Ах ты, врунишка! Давай пошли со мной!» Он снова крутанул мне ухо и одновременно потянул за собой, невольно заставив встать. Я всхлипывал и рыдал, внутри у меня было пусто. «За мной в кабинет», — сказал он, по-прежнему держа меня за ухо. «Не делал я ничего плохого», — сказал я. «Деньги нам подарили». Он с такой силой толкнул дверь, что она, отлетев, стукнулась о стенку, волоком вытащил меня через порог на лестницу, там немного приотпустил. «Откуда ты взял эти деньги?» — потребовал он. «И чтобы мне без вранья. Мы помогли одной старушке». «Чем это?» «Это дерево. Дерево застряло в ручье, мы его вытащили». «И за это она дала вам денег?» «Да». «Сколько дала?» 5 крон». «Ты врешь, Карла Уве, откуда ты взял деньги?» «Я не вру!» — выкрикнул я. Его рука размахнулась и ударила меня по щеке. «Не ори!» — прошипел он. Выпрямился. «Но существует способ узнать, как было дело», — сказал он. «Я позвоню той старушке и спрошу, правда ли это». Говоря это, он пристально смотрел мне в лицо. «Где она живет?» «В Гамлет-Тюбакене», — сказал я. Папа отошел к телефону на письменном столе, снял трубку и набрал номер, приложил трубку к уху. «Да, алло», — сказал он, — «моя фамилия Кнаусгор, я насчет моего сына. Он говорит, что вы дали ему сегодня 5 крон, это так?» Наступила пауза. «Нет? К вам сегодня не приходили 2 мальчика? Вы не давали им 5 крон?» «Да, понимаю, простите за беспокойство. Большое спасибо, всего доброго». Он положил трубку. Я не верил своим ушам. Он посмотрел на меня. «Она не видела никаких мальчиков и уж во всяком случае никому не давала 5 крон». «Но это же правда, она дала нам 5 крон!» Он покачал головой. «Она сказала другое. Все, хватит врать!» «Откуда у тебя взялись эти деньги?» Слезы снова хлынули у меня ручьем. «От нее, от этой старушки!» — выговорил я сквозь рыдание. Папа пристально посмотрел на меня. «Похоже, мы не добьемся толку», — сказал он. «Сейчас ты пойдешь в свою комнату, заберешь оттуда эти конфеты и выкинешь в мусорное ведро, а потом вернешься к себе в комнату и останешься там до вечера. А я еще потолкую о случившемся с Престбакмо». «Но они же не мои», — сказал я. «Как не твои? Ты же все время твердил, что тебе дали 5 крон. Так значит, они все-таки не твои». «Они не только мои, но еще и Гейра», — сказал я. «Не могу я их выкинуть». Папа с открытым ртом яростно уставился на меня. «Ты сделаешь, как я сказал», — произнес он наконец. «И чтобы я больше не слышал об этом ни слова, ясно? Ты воруешь, ты лжешь, и в довершение всего еще и упорствуешь. Все, отправляйся наверх». Чувствуя спиной его взгляд, я поднялся к себе, собрал в пригоршню все конфеты, выкинул их в мусорное ведро на кухне и ушел в свою комнату. В ту осень мы при каждой возможности проводили время на горе у Анны Лизбет и Сульвей. Мы носились в потемках и играли. Наши мокрые костюмы из непромокаемой ткани блестели в свете карманных фонариков, пробивавших во мраке лесных зарослей вокруг ее дома маленькие туннели. Мы сидели в комнате то одной, то у другой, рисовали и слушали музыку, ходили к большому причалу у лодочной фабрики, поднимались на самый высокий склон за домами, где раньше никто из нас не бывал, спускались в лес под мостом к громадным бетонным опорам. Однажды в субботу мы сходили на тайную свалку. Девочки пришли в такой же восторг, как тогда мы, и мы с Гейром затащили оттуда в лес 4 стула, стол и комод, расставили эту мебель, и там стало чудесно, как в сказке, потому что мы сидели в лесу, на солнышке, и в то же время как будто в гостиной, причем вместе с Анной Лизбет и Сульвей.